Глава 50. Фон Гатке спасается от почетной экспертизации и убегает от солдат из охраны Центр-Хаб-штаба. Вечером господина Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-фюрера фон Гатке привезли на площадь перед шпионской школой, чтобы подвергнуть почетной экспертизации. Здесь на гранитном пьедестале стояла стеклянная банка, наполненная спиртом и закрытая притертой пробкой. По инструкции фон Гатке должен был выпить 3 литра спирта и забраться в банку. Но конвоиры, два солдата и офицер, стали пить сами, словно им предстояла почетная экспертизация. «Вот я и закончил свой жизненный путь», — с очень большой грустью подумал фон Гатке. «Завтра здесь будет стоять почетный караул. Молодые шпионы, проходя мимо, будут кричать мне «Майль!», а ответить им я уже не смогу. Конечно, это почетно, но глупо и несправедливо. Я не хочу уходить на тот свет с пустыми руками. Я должен сделать человечеству большую пакость. У меня отобрали гавриков, но я могу достать самолет и бомбу и шарахнуть ее куда следует». И фон Гатке улизнул от своих захмелевших конвоиров. Сделал он это просто. Забежал в здание, влез в отверстие мусоропровода и полетел вниз. Надо было придумать, что же делать дальше, но фон Гатке не успел ничего сообразить, как внизу загремело, заскрежетало, и он оказался в кузове автомашины. Долгое получилось путешествие. Через каждые несколько минут машина останавливалась, открывался кузов, и на фон Гатке обрушивалась груда мусора. И каждый раз он упрямо выкарабкивался наверх. Наконец кузов был заполнен до предела, и машина помчалась дальше. Эх, надо выжить во что бы то ни стало, назло барону-барану, назло всему Центр-Хаб-штабу, назло всему человечеству. Фон Гатке даже сейчас в обстановке, как он выразился, позорной мусоризации, не собирался отправляться на тот свет хе-хе с пустыми руками. Он еще прихватит с собой несколько миллионов человек. Ради этого он готов перенести самые жестокие испытания. Выжить, выжить, выжить, выжить, выжить, чтобы не дать жить другим. Кузов раскрылся, опрокинулся, и фон Гатке полетел в огромную железную коробку-бункер, и на него обрушились горы мусора из нескольких машин сразу. Едва ему удавалось выбраться наверх, как очередная группа автомашин снова засыпала его. И, выбиваясь из сил, фон Гатке снова выбрался на поверхность. Ни на одно мгновение в его покрытую шишками, ранами и ссадинами голову не проникла мысль о том, что он зря старается. Нет-нет, он действовал и действовал, потому что впереди у него была главная цель – выжить, чтобы сделать человечеству пакость. Бункер все наполнялся и наполнялся. Когда до края стенки, за которой можно было ухватиться, осталось метра полтора, загудел мощный мотор. Включили пресс. «Прекратите!» — не своим голосом завопил фон Гатке, но сам не услышал своего голоса. «Выключите мотор, а то человека раздавите!» Плита пресса над его головой стала медленно опускаться. «Ах, какой ужас! Какое глупое безобразие!» Фон Гатке подпрыгивал, подпрыгивал, подпрыгивал, никак не мог ухватиться за край бункера и верещал. Плита пресса опускалась все ниже и ниже. Тогда фон Гатке начал готовиться к последней попытке спастись. Он передохнул, присел, собрал все силенки, подпрыгнул, ухватился за край бункера и через 3 мгновения был уже на земле. Спасен! Жив! Майль! На четвереньках он помчался к воротам. Было темновато, проскочить мимо дремавшего сторожа не стоило труда. «Кыш, кыш!» — сквозь сон равнодушно крикнул сторож, полагая, что в ворота прошмыгнула кошка. За воротами фон Гатке выпрямился во весь ростик и побежал по обочине шоссе. Ножки у него подкашивались, он спотыкался на каждом шагу и, наконец, упал, больно ушибив коленки и содрав кожу на ладошках. Сразу встать не удалось. Он бы с удовольствием уснул прямо вот тут, Увы, нельзя. Времени у него в обрез. Еще неизвестно, что сейчас происходит в Центр-Хаб-штабе. Вполне возможно, что там объявлена полнейшая, наибоевейшая тревога для поимки фон Гатки. Очень огромным усилием воли он заставил себя подняться и побрел, еле-еле переставляя ножки. Оба сапожка и остатки перчаточек от грязи были уже одинакового цвета черные. Мундирчик и галифе в лохмотьях. Все в пятнах и мусоре. Панамка потерялась. Конечно, появляться в таком виде в городе опасно, поймают тут же. Задержит первый же полисмен. И попробуй докажи, что ты знаменитая личность, которую незаслуженно хотели подвергнуть сначала почетной спиртизации, а затем она, личность, еле спаслась от позорной мусоризации. Совсем стемнело, силенок у фон Гатки почти не оставалось, но отчаяние и сознание безвыходности придали ему наглость, а наглость, как известно, на некоторое время способна заменить силенки. Но страшнее всего были муки голода. Большую часть организма фон Гатки занимал пищеварительный аппарат, и сейчас он требовал еды. Дорога пошла под уклон, и фон Гатки побежал, вернее, его побежало, понесло. Но вот спуск окончился, фон Гатки остановился, покачнулся, попятился и упал, запутавшись в своих двух ножках. Лежал он на спинке, раскинув ручки, и упрямо думал, превозмогая очень острые боли в пищеварительном аппарате, «Все равно не умру, все равно выживу. Я должен сделать человечеству большую пакость. Пусть меня лишили счастья бороться с детьми. Я достану самолет с бомбой и шарахну ее куда следует». И он продолжал путь на четвереньках. «Майн бог, как тяжко!» Галифе на коленках протерлась, и казалось, что он прикасается к асфальту косточками. Окровавленные ладошки горели. Откуда он брал силенки? У самого своего фон Гатского серчишка хранил он, хотя и знал на память, берег как бесценное сокровище карту мира, на которой были с военной точностью обозначены места наибольшего скопления детей. «Подождите у меня! Малюточки, деточки, бомбочку достану я для вас, чтоб вам!» Преодолев подъем, фон Гатки встал на дрожащие ножки и опять продолжал двигаться вперед, поражаясь после каждого шажка тому, что не упал. Временами он терял сознание, но, очнувшись, с гордостью и радостью обнаруживал, что идет, идет, идет. А потом он полетит, полетит, полетит, нажмет рычаг, и огромная бомба помчится к цели. Ах, как замечательно! Много-много детей погибнет. Его совиные глаза уже видели впереди огни города. Сколько там еды, пищи сколько! Очень острые боли в пищеварительном аппарате стали просто невыносимыми. Больше всего фон Гатки боялся, как бы он машинально не начал есть сам себя. Рассудок у него помутился, ножки переставлялись сами собой, ручки сами собой размахивались. Шагал он военным шагом, совиные глаза уже ничего не видели. Острейший нос ничего не вынюхивал, широченный рот был широко раскрыт, пищеварительный аппарат работал вхолостую, жадно и больно перегоняя большие количества воздуха. Фон Гатки шагал по городу, прохожие в страхе и брезгливости уступали ему дорогу. Организмик фон Гатки вел своего владельца на запах съестного, пахло любимым шпионским блюдом, сосисками с кислой тушеной капустой. Ножки заработали быстро-быстро, ручки замахали чаще-чаще, широченный рот раскрылся еще шире. Пищеварительный аппарат замер, приготовившись к большой работе. Очнувшись, фон Гатки увидел огромный плакат. «Господин Оберфобер Гогердрам, хам-шнапсфюрер фон Гатки подвергнут почетной спиртизации. Благодарные потомки-подонки будут помнить о нем несколько десятков лет. Оказалось, что он попал в шпионский ресторан «Руки Хох», где собрались старые шпионы на вечер, посвященный черной памяти знаменитого фон Гатке. Он, никем не замеченный, прошел к свободному столику, на котором высилась груда сосисок с кислой тушеной капустой. Ручки его начали быстро складывать еду в широко раскрытый широченный рот. Вокруг раздавалось громкое чавканье, а сквозь него голос. «Из всех нас он был самый шпионистый шпион, большой мастер немаленьких подлостей. Он принес людям столько горя, сколько не смогли принести все мы, вместе взятые. Жаль только, что он подвергся почетной спиртизации, не успев свершить главного дела своей жизни. Он ушел на тот свет с пустыми руками. Несколько десятков лет дядя Съем будет для шпионов положительным примером. Майль, фиг Майль, хором ответили старые шпионы. Проглотив к этому моменту все сосиски и всю кислую тушеную капусту и облизав блюдо, фон Гатке бодро крикнул: «Я жив! Я не заспиртовался! Сам Майнбок привел меня сюда! Я против почетной спиртизации раньше времени! Я не могу больше ждать, когда наконец начнется новая большая война! Дайте мне самолет с большой бомбой, и я шарахну ее куда следует! Майль! Фиг Майль!» Нестройным, негромким и неуверенным хором отозвались старые шпионы. «Бомбу, самолет, самолет, бомбу, шарахну!» И фон Гатке принялся за новую груду сосисок с кислой тушеной капустой. «Мир давно не вздрагивал от огромного страха, а я его вздрогну!» Сквозь громкое чавканье послышались негромкие голоса. «Скандал! Мировая общественность, последствия, все ему одному, ответственность!» «Я беру ответственность на себя!» — крикнул фон Гатке. «Общественность я тоже беру, хе-хе, на себя! Последствия я тоже беру на себя! Помогите мне достать бомбу и самолет! И я, ух, Майль!» Ответом ему было только громкое чавканье. Самый старый шпион сказал: «Если ты избежал почетной спиртизации, значит, ты не выполнил приказа командования. Ты предатель! Ты предатель! Ты предатель! Ты предатель!» — радостно повторили старые шпионы. Фон Гатке уже разделался с третьей грудой сосисок, сглотал всю кислую тушеную капусту и яростно заговорил, чувствуя, что к нему вернулись все силенки и еще новых прибавилось. «Это вопрос, кто предатель. А вы жалкие трусы, это уж точно, бездельники и тунеядцы. Как вы можете спокойно есть сосиски с кислой тушеной капустой, когда в мире еще смеются дети? Скоро они подрастут и дадут нам жизни. Нельзя ждать, когда они подрастут и поумнеют. Дайте мне самолет с бомбой, и я ахну ее куда следует». «Ты не выполнил приказа Центрхабштаба», — упрямо сказал старый шпион. «Ты должен храниться в банке со спиртом. Там в честь тебя стоит почетный караул из молодых кадров, а ты живой. Позор с безобразием. Живой ты больше никому не нужен». «Хорошо, хорошо. Очень гуд», — рявкнул фон Гатке. «Не хотите мне помочь? Не надо. Я сам достану самолет с бомбой. Вы обо мне еще услышите. Сосисочники вы несчастные, капустники вы старые». В дверях показались солдаты из охраны Центрхабштаба. Они расступились, и в зал вбежал барон Баран. Закричал: «Взять его!» Фон Гатке очень ловко выпрыгнул в окно.